Глава седьмая. Былинки на ветру. «Неплохо, парень», — проворчал Брикс, — «неплохо». Он выражал одобрение успехом своего нового помощника, вскопавшего полоску земли. «Нельзя», — считал Брикс, — «позволять молодому парню решить, будто он превзошел его самого». «Имею в виду», — продолжал он, — «не следует работать слишком быстро. Действуй не спеша. Вот что я тебе скажу. Спокойствие — залог успеха». Молодой человек понял, что темп его работы слишком отличается от работы самого Брикса. «А теперь», — продолжал тот, — «мы посадим здесь красивые астры. Она не любит астры, но я не обращаю внимания. У женщин свои капризы, но на них не надо обращать внимания. 10 против 1, что они не заметят. Хотя, должен отметить, она из тех, кто все замечает в целом. Можно было бы подумать, что у нее много других забот, ведь она управляет таким заведением». Адам понял, что «она», так часто упоминаемая в разговоре с Бриксом, относится к мисс Булстроуд. «А с кем это ты сейчас разговаривал?» — подозрительно спросил Брикс. «Я видел вас, когда ты подошел к садовому сараю за бамбуком». «О, просто с одной из юных леди», — ответил Адам. «А, с одной из двух итальяшек, да? Будь осторожен, мой мальчик, не связывайся ни с какими итальяшками. Я знаю, что говорю. Знавал итальяшек во время Первой войны, имеется в виду Первой мировой войны. И если бы я знал тогда, что знаю сейчас, то поостерегся бы, понимаешь?» «В этом не было ничего плохого», — возразил Адам, напуская на себя обиженный вид. «Она просто поболтала со мной, чтобы провести время, и спрашивала название то одного, то другого». «А», — сказал Брикс, — «ты все равно будь осторожен. Тебе не положено разговаривать с этими юными леди. Ей это не понравилось бы. Я ничего плохого не делал и не говорил ничего, чего не следует». «Я и не сказал, что ты это делал, парень, но я говорю, что все эти молодые девушки заперты здесь, и что у них рядом только учитель рисования, чтобы отвлечься от учебы. Так что будь осторожен, вот и все. А, вот идет старая стерва. Держу пари, она хочет поручить нам что-то трудное». Мисс Булстроуд приближалась быстрым шагом. «Доброе утро, Брикс», — сказала она. «Доброе утро, Адам, мисс. Ах да, Адам. Ну, по-видимому, вы вскопали эту клумбу весьма удовлетворительно. На дальнем теннисном корте проволочная сетка вот-вот упадет, Брикс. Вам надо ею заняться». «Хорошо, мэм, хорошо. Я этим займусь». «Что вы здесь посадите?» «Ну, мэм, я подумал...» «Только не астры», — не дала ему договорить мисс Булстроуд. «Махровые георгины». И она быстро удалилась. «Приходит, отдает приказы», — сказал Брикс. «Не могу сказать, что она чего-то не замечает. Она тут же видит, если ты плохо сделал работу. И помни, что я тебе сказал. Будь осторожнее, парень, насчет итальяшек и других. Если она будет ко мне придираться, я знаю, что мне делать», — мрачно ответил Адам. «Кругом полно работы». «Ага, вот вы все нынче такие, молодые люди, и слова вам не скажи. Я только тебе говорю, смотри, куда ступаешь». Адам продолжал дуться, но снова принялся за работу. Мисс Булстроуд шла назад по дорожке к школе и слегка хмурилась. Навстречу ей шагала мисс Ван Ситтерт. «Какой жаркий день», — сказала она. «Да, очень жарко и душно». Мисс Булстроуд снова нахмурилась. «Вы не обращали внимания на того молодого человека, на молодого садовника?» «Нет, не особенно». «Он мне кажется, ну, странным типом», — задумчиво произнесла мисс Булстроуд. «Необычным для здешних мест». «Возможно. Он только что приехал из Оксфорда и хочет заработать немного денег». «Он привлекателен. Девушки обращают на него внимание». «Обычная проблема». Мисс Булстроуд улыбнулась. «Совмещать свободу для девочек и строгий надзор, вы это имеете в виду, Эленор?» «Да». «Нам это удается», — сказала мисс Булстроуд. «Да, конечно. У вас в Мидоубэнке никогда не было скандала, правда?» «Один или два раза опасность была близка», — ответила мисс Булстроуд и рассмеялась. «Когда руководишь школой, не бывает ни одной скучной минуты. Вам здешняя жизнь когда-нибудь казалась скучной, Эленор?» — продолжала она. «Нет, что вы!» — ответила мисс Ван Ситтерт. «Меня работа здесь очень стимулирует и удовлетворяет. Вы, Гонория, должно быть очень счастливы и гордитесь тем огромным успехом, которого вы добились». «Мне кажется, я хорошо потрудилась», — задумчиво произнесла мисс Булстроуд. «Разумеется, все сложилось не совсем так, как я представлял себе сначала». «Скажите мне, Эленор», — вдруг спросила она, — «если бы вы вместо меня руководили этой школой, какие бы вы внесли изменения? Не стесняйтесь сказать, мне интересно послушать». «Не думаю, что мне бы захотелось что-то менять», — сказала Эленор Ван Ситтерт. «Мне кажется, дух этой школы и вся ее организация близки к идеалу. Вы хотите сказать, что продолжали бы работать в том же направлении?» «Да, конечно. Я считаю, что здесь невозможно что-то улучшить». Мисс Булстроуд несколько мгновений молчала. Она думала про себя. «Интересно, она сказала так потому, что хотела мне угодить? Никогда нельзя знать наверняка. Какими бы близкими ни были твои отношения с людьми в течение многих лет, несомненно, она не может говорить это всерьез. Любой человек, обладающий хоть каплей творческих способностей, обязан стремиться к переменам. Правда, ей может казаться нетактичным это сказать, а такт имеет большое значение». Он имеет значение в отношениях с родителями, с девочками и с персоналом. У Эленор явно есть такт. Вслух она сказала, «Тем не менее, всегда нужно вносить какие-то изменения, не так ли? Я имею в виду, что меняются идеи и вообще условия жизни». «О, это правда», — согласилась мисс Ван Ситтерт. «Как говорится, надо идти в ногу со временем, но это...» «Ваша школа, Гонория, вы сделали ее такой, какая она есть, и ваши традиции — это ее сущность. Я думаю, традиции очень важны, вы согласны?» Мисс Булстроуд не ответила. Она готова была произнести слова, от которых потом уже не откажешься. Предложение партнерства повисло в воздухе. Мисс Ван Ситтерт, хоть воспитание не позволяло ей это показать, должна сознавать, что оно вот-вот будет сделано. Мисс Булстроуд не совсем понимала, что ее сдерживает. Почему ей так не хочется связать себя этим предложением? Может быть, с грустью призналась она, потому что ей ненавистна мысль о необходимости отдать бразды правления. Втайне, конечно, ей хотелось остаться, хотелось продолжать руководить своей школой. Но ведь наверняка нет более достойной преемницы, чем Эленор. Она такая надежная, так заслуживает доверия. Конечно, в этом отношении дорогая Чедди ничуть не хуже. Она надежна, как никто другой. И все-таки невозможно представить себе Чедди директором выдающейся школы. «Что же мне надо?» — спросила себя мисс Булстроуд. «Какая я зануда! В самом деле, до сих пор нерешительность никогда не была мне свойственна». Вдалеке прозвенел звонок. «У меня урок немецкого языка», — сказала мисс Ван Ситтерт. «Я должна идти в класс». Она двинулась быстрой, но полной достоинства походкой к зданию школы. Идя следом, более медленным шагом, мисс Булстроуд чуть не столкнулась с Эйлин Рич, выскочившей с боковой дорожки. «Ох, простите, мисс Булстроуд, я вас не заметила». Ее волосы, как обычно, выбились из неаккуратного пучка. Мисс Булстроуд снова отметила некрасивые, но интересные черты ее лица. Она была странной, энергичной, симпатичной молодой женщиной. «У вас сейчас урок?» «Да, английский». «Вам нравится преподавать, не так ли?» — спросила мисс Булстроуд. «Очень нравится. Это самое увлекательное занятие на свете». «Почему?» Эйлин Рич резко остановилась, провела рукой по волосам, нахмурилась, усиленно размышляя. «Как интересно. Кажется, я над этим не задумывалась. Почему можно любить преподавание? Потому что оно заставляет человека чувствовать себя значительным, важным. Нет, все не так плохо. Нет, это больше напоминает рыбную ловлю, по-моему. Ты не знаешь, что выловишь, что вытащишь сетью из моря. Это качество отдачи. Так интересно и радостно, когда его получаешь. Конечно, это случается нечасто. Мисс Булстроуд кивнула в знак согласия. Она была права, в этой девочке что-то есть. «Полагаю, когда-нибудь вы будете руководить собственной школой», — сказала она. «О, я надеюсь на это», — ответила Эллен Рич. «Очень надеюсь. Этого мне хотелось бы больше всего». «У вас уже есть идеи насчет того, как следует руководить школой, не так ли?» «Мне кажется, у всех есть идеи», — ответила Эллен Рич. «Наверное, очень многие из них фантастичны, и они не принесут ничего хорошего. Конечно, это будет рискованно, но придется их проверить. Мне придется учиться на собственном опыте. Ужасно то, что невозможно учиться на опыте других людей, правда?» «Почти невозможно», — сказала мисс Булстроуд. «В жизни приходится совершать собственные ошибки». «В жизни это ничего», — заметила Эллен Рич. «В жизни можно встать и начать заново». Ладони ее опущенных рук сжались в кулаки. Выражение лица стало мрачным, потом оно внезапно расслабилось, и в глазах блеснул юмор. «Но если школа развалится на кусочки, ее нельзя собрать и начать заново, правда?» «Если бы вы руководили такой школой, как Мидоубэнк, — спросила мисс Булстроуд, — вы бы что-то изменили, стали бы экспериментировать?» Эллен Рич казалась смущенной. «Это сказать ужасно трудно», — ответила она. «То есть вы бы это сделали? Не стесняйтесь, выскажите свое мнение, детка». «Наверное, человеку всегда хочется использовать свои собственные идеи», — ответил Эллен Рич. «Не скажу, что они сработают, возможно, но рискнуть стоит». «Всегда стоит рискнуть, правда?» — сказала Эллен Рич. «То есть, если вы что-то принимаете близко к сердцу?» «Я понимаю. Вы не против опасной жизни», — заметила мисс Булстроуд. «Я думаю, что всегда вела опасную жизнь». По лицу девушки пробежала тень. «Я должна идти. Меня ждут». И она поспешила прочь. Мисс Булстроуд стояла и смотрела ей вслед. Она все еще стояла там, погруженная в свои мысли, когда ее нашла подбежавшая мисс Чедвик. «О, вот ты где! Мы тебя повсюду ищем!» «Только что позвонил профессор Андерсон. Он спрашивает, можно ли ему забрать Меро в ближайшие выходные. Он понимает, что это против правил, забирать ребенка так скоро, но он неожиданно уезжает в что-то похожее на Ажурбазан». «Азербайджан», — машинально поправила мисс Булстроуд, все еще думая о чем-то своем. «Слишком мало опыта», — пробормотала она себе под нос. «Это риск. Что ты сказала, Чедди?» Мисс Чедвик повторила просьбу. «Я велела мисс Шапленд сказать, что мы ему перезвоним, и отправила ее найти тебя». «Передай, что все в порядке», — ответила мисс Булстроуд. «Я понимаю, что это исключительный случай». Мисс Чедвик проницательным взглядом посмотрела на нее. «Тебя что-то беспокоит, Гонория?» «Да, я сама себя не понимаю. Это для меня необычно, и это меня огорчает. Я знаю, что мне хотелось бы сделать, но чувствую, что передать школу человеку, не обладающему достаточным опытом, было бы нечестно по отношению к школе. Я хотела бы, чтобы ты отказалась от идеи уйти на покой. Твое место здесь. Ты нужна Мидоубэнку». «Мидоубэнк много для тебя значит, Чедди, правда?» «Такой школы нет больше нигде в Англии», — ответила мисс Чедвик. — «Мы можем гордиться собой. Ты и я, ведь мы ее основали». Мисс Булстроуд нежно обняла ее рукой за плечи. — «Правда, можем, Чедди. А ты утешение моей жизни. Нет ничего такого, чего бы ты не знала о Мидоубэнке. Он дорог тебе так же, как и мне. А это о многом говорит, моя дорогая». Мисс Чедвик покраснела от удовольствия. Гонория Булстроуд редко отбрасывала свою сдержанность. «Я просто не могу играть этой ужасной ракеткой, она никуда не годится». Дженнифер в отчаянии швырнула ракетку на пол. «Ох, Дженнифер, какой шум ты поднимаешь!» «Все дело в балансе». Девочка снова подняла ракетку и для пробы помахала ею. «Она неправильно сбалансирована». «Она гораздо лучше, чем моя старая ракетка», — Джулия сравнила ракетки. «Моя похожа на губку. Послушай, какой у нее звук». Она щипнула струну. «Мы собирались отдать ее перетянуть, но мама забыла». «Все равно. Я бы лучше играла такой, чем своей». Дженнифер взяла ракетку и попробовала пару раз взмахнуть ею. «Да, лучше бы я играла твоей. Тогда я могла бы ударить по мячу. Я с тобой поменяюсь, если хочешь». «Ладно, давай меняться». Девочки отодрали кусочки липкой ленты, на которых были написаны их имена, и переклеили их на свои новые ракетки. «Я не стану меняться обратно», — предупредила Джулия. «Поэтому не вздумай говорить мне, что тебе не нравится моя старая губка». Чиня проволочную ограду вокруг теннисного корта, Адам весело насвистывал. В это время дверь спортивного павильона открылась, и из нее выглянула мадемуазель Бланш, маленькая, похожая на серую мышку, учительница французского языка. Казалось, она испугалась при виде Адама. Несколько мгновений женщина колебалась, потом снова вернулась внутрь. «Интересно, что она затевает?» — подумал Адам. Ему бы не пришло в голову, что мадемуазель Бланш что-то затевает, если б не ее поведение. У нее был виноватый вид, который сразу же вызвал у него подозрение. Вскоре она снова вышла, закрыв за собой дверь, и остановилась, проходя мимо него, чтобы поговорить. «А, я вижу, вы чините ограждение». «Да, мисс?» «Здесь очень хорошие корты, и плавательный бассейн, и этот павильон тоже». «О, le sport! Вы, англичане, очень много думаете о спорте, правда?» «Ну, наверное, мисс». «А вы сами играете в теннис?» Она окинула его оценивающим взглядом, чисто женским, с намеком на приглашение. Адам снова удивился. Его поразила мысль, что мадемуазель Бланш не совсем подходящая для Мидоубэнка учительница французского. «Нет», — солгал он, — «я не играю в теннис, у меня нет времени». «Значит, вы играете в крикет». «О, ну в детстве я играл в крикет. Большинство мальчишек играют». «Я еще не успела оглядеться», — сказала Анжела Бланш. «У меня не было времени до сегодняшнего дня, и погода была такая хорошая, что мне захотелось осмотреть спортивный павильон. Хочу написать домой, друзьям во Франции, у которых там школа». Снова Адам немного удивился. Ему такое объяснение показалось излишне многословным, как будто мадемуазель Бланш хотела оправдать свое присутствие здесь, у спортивного павильона. Но зачем ей это? Она имеет полное право ходить куда угодно по территории школы. Несомненно, не было никакой необходимости извиняться перед помощником садовника. У него в мыслях снова возникли вопросы. Что эта молодая женщина делала в спортивном павильоне? Адам задумчиво посмотрел на мадемуазель Бланш. Вероятно, было бы хорошо узнать о ней чуть больше. Постепенно его поведение неуловимо изменилось. Оно все еще оставалось почтительным, но уже не настолько. Он позволил своим глазам сказать ей, что она привлекательная молодая женщина. «Должно быть, вам бывает иногда немного скучно работать в школе для девочек, мисс», — сказал Адам. «Меня это не слишком развлекает, вы правы». «Но ведь у вас, наверное, бывает свободное время, правда?» — спросил он. Последовала небольшая пауза, словно она спорила сама с собой. Затем Адам с легким сожалением почувствовал, что дистанцию между ними намеренно увеличили. «О да», — ответила женщина, — «у меня есть соответствующее свободное время. Условия работы здесь отличные». Она слегка кивнула ему. «Желаю вам приятного утра». И зашагала к дому. «Тебе что-то надо было там, в спортивном павильоне», — сказал себе Адам. Он подождал, пока она скрылась из виду, потом бросил свою работу, подошел к спортивному павильону и заглянул внутрь. Но там все было на своих местах, насколько он мог видеть. «Все равно», — снова сказал себе Адам, — «ей там что-то было нужно». Когда он опять вышел оттуда, то неожиданно наткнулся на Энн Шапленд. «Вы не знаете, где мисс Булстроуд?» — спросила она. «Думаю, она вернулась в дом, мисс. Она только что разговаривала с Бриггзом». Энн нахмурилась. «Что вы делали в спортивном павильоне?» Адам слегка растерялся. «Какой у нее неприятный, подозрительный характер», — подумал он, и ответил с легким вызовом в голосе. «Хотелось взглянуть на него. В этом ведь нет ничего плохого, да? Разве вам не следует продолжать свою работу? Я только что закончил прибивать сетку вокруг теннисного корта». Адам обернулся, посмотрел вверх на строение за своей спиной. «Он новый, да? Наверное, дорого стоил. Леди здесь получают все самое лучшее, не так ли?» «Они за это платят», — сухо ответил Энн. «Платят бешеные деньги, как я слышал», — согласился Адам. Он почувствовал желание, которого и сам не понимал, обидеть или разозлить эту девушку. Она всегда была такой спокойной, такой независимой. Ему было бы очень приятно увидеть ее в гневе. Но Энн не доставила ему этого удовольствия. Она просто посоветовала: «Лучше вам закончить ремонт этой сетки», и пошла назад к дому. На полпути туда она сбавила скорость и оглянулась. Адам занимался проволочной оградой теннисного корта. Энн перевела озадаченный взгляд с него на спортивный павильон.